Глава сотая. В письме ко мне господин Окамото вспоминал, что их беседа была тяжелой и незабываемой. Еще ему запомнилось, что Писсин Молитор Потель был совсем худой, очень неизговорчивый, но довольно смышленый. Вот основная часть его отчета. Единственный человек, уцелевший после кораблекрушения, так и не смог объяснить толком, почему затонул Цимцум. Очевидно, судно пошло ко дну очень быстро, из чего можно заключить, что оно получило серьезную пробоину. Данное предположение подтверждается и большим количеством всплывших обломков. Однако настоящую причину того, почему судно дало течь, установить невозможно. Ни о каком резком ухудшении погоды в том секторе не сообщалось. Спасенный оценивает погодные условия не вполне точно и не совсем адекватно. Тем не менее, погоду, как один из определяющих факторов, нельзя не учитывать. Судя по всему, главная причина кораблекрушения заключалась в самом судне. Спасенный утверждает, что слышал взрыв, кажется, в машинном отделении. Вполне возможно, что взорвался паровой котел. Впрочем, это всего лишь предположение. Судну было 29 лет. Его построили в 1948 году в Мальме на верфи Эрландсон и Сканк, а ремонтировалось оно в 1970 году. Резкое ухудшение погоды в совокупности с усталостью корпуса – причина вполне вероятная, но недоказуемая. Никаких кораблекрушений в том районе не сообщалось, поэтому столкновение с другим судном также представляется маловероятным. Однако судно могло столкнуться с плавающими обломками, хотя проверить это невозможно. Причиной взрыва могло бы служить столкновение с плавучей миной, хотя и такое кажется невозможным, и тем более маловероятным, что судно ушло под воду сначала кормой, а это, в свою очередь, означает, что пробоина образовалась в кормовой части судна. Спасенный высказывал сомнения по поводу правильности действий рядовых членов экипажа, а о поведении штурманского состава он ничего не говорил. Судоходная компания «Ойка» утверждает, что весь груз был законный, и ни о каких трениях между штурманским составом и рядовыми членами экипажа ей неизвестно. Таким образом, установить истинную причину кораблекрушения на основании имеющихся показаний решительно невозможно. Дело рекомендуется закрыть. В качестве отступления следует заметить, что свидетельство единственного уцелевшего после кораблекрушения господина Писсина Молитора Потеля, гражданина Индии, представляет собой удивительную историю о мужестве и стойкости перед лицом невероятно тяжелых и трагических обстоятельств. Судя по имеющимся сведениям, его рассказ не знает себе равных в истории кораблекрушений. Далеко не каждый, кому случалось пережить кораблекрушение, может сказать, что продержался в море так же долго, как господин Потель, и уж тем более один на один со взрослым бенгальским тигром. Конец книги. Январь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.